Глава 4. Мильта вызвалась играть роль крестной феи и снабдить меня всем необходимым для завтрашней операции добраться до Эмера на балу. Правда, сама принцесса не имела ни малейшего понятия, где именно в городе достать бальное платье. Ведь сама она никогда не ездила по магазинам, всем ее снабжали по малейшему капризу личные портнихи во дворце. Но я отказалась от ее предложения колесить по всем улицам и расспрашивать прохожих. Не стоит привлекать лишнее внимание, учитывая, что карета королевская, и плюс еще небольшой отряд охраны в сопровождении. Так что мы с Мильтой сошлись на том, что она просто одолжит мне мешочек с золотыми монетами, а сама вернется во дворец. Туда же я потом отправлю сундук с моими покупками и прибуду сама. И только оказавшись уже одна на улице, да еще и с деньгами, я поймала себя на мысли, что возвращаться во дворец не очень-то и охота. Я ведь снова была предоставлена самой себе, но на этот раз еще и обеспечена целым состоянием. И что мне мешает прямо сейчас покинуть Дерибург под очередной магической личиной? Уехать куда-нибудь еще дальше, где меня точно никто не найдет. Ведь, как ни крути, нет никакой стопроцентной гарантии, что даже вернув кулон, я соображу, как именно его задействовать. Тем более все больше настораживает, что такой могущественный артефакт был не только вручен мне самой богиней, но и без меня он попросту сам разрушится. Явно же не за красивые глаза и ангельский характер солнцедержащая меня наделила столь чудесной вещью. И сильно сомневаюсь, что местные боги что-то делают исключительно из доброты душевной. Тут без сомнения некий расчет. И банально чувство самосохранения голосит, мол, надо убираться подальше не только от разыскивающих меня прихвостней Хагера, но и от неизвестного предназначения свыше в том числе. Но я никуда не подалась. Мысль сбежать с деньгами сдулась так же быстро, как и мелькнула. И даже не от наивного оптимизма, что и кулон верну, и обращаться с ним научусь, а больше все же из-за Мильты. Исчезнуть я всегда успею. Но сначала все же стоит хотя бы попытаться осуществить завтрашний план. А дальше уже видно будет, как жить дальше. Во дворец я вернулась уже вечером. Всей душой надеясь, что прямо в парадном холле меня все же не поджидает принц Савер собственной персоной в ожидании подробного письменного отчета о проделанной за сегодня воспитательной работе. Денег из мешочка Мильты я потратила совсем немного. Вряд ли принцесса даже догадывалась, что выделенных мне средств хватило бы на покупку не то что бального платья, а даже вполне себе добротного дома с земельным участком. Но я сильно не наглела. Помимо наряда на бал, купила себе только все необходимое. И сундук с моими покупками должен был уже благополучно прибыть даже раньше меня, ведь сама я обратно пошла пешком, просто из желания прогуляться. Все-таки и вправду есть какой-то секрет. В таком вот благополучии Алердана. Почему-то кажется, что подобное благоденствие царит не только в Дерибурге, но и по всему королевству. Чистые улочки, аккуратные домики, украшенные к Новому году, довольные жизнью горожане. Может, это только в благополучных районах так, а на окраине города кромешный мрак? Но в любом случае, стойкое впечатление, что, отказавшись от магии, Алердан приобрел нечто куда более ценное. Но что? И не связана ли с этим такая странная традиция о предназначении королевских отпрысков? До дворца я добралась без проблем. Мильта в это время уже была на ужине со своим семейством, запертый сундук с моими покупками дожидался в моей спальне. Все складывалось просто идеально. Для полного счастья оставалось только понежиться в теплой ванне, чтобы согреться после долгой прогулки. Но я только и успела, что кое-как перетащить тяжеленный сундук в ванную комнату, чтобы от чужих глаз подальше, как ко мне постучались. Принесшая и мне благоухающий пряностями ужин служанка — как само собой разумеющееся сообщила. «После ужина тебе приказано явиться в кабинет к его высочеству». Она водрузила поднос с тарелками на стол так резко, что несчастная посуда даже звякнула. Видимо, возмущает местный персонал, что приходится прислуживать, по сути, такой же простолюдинке. Но меня сейчас ее неприязнь волновала меньше всего. «К принцу Саверу?» Заранее хотелось вызвать волком. «Да мне утреннего выноса мозга хватило». А теперь же еще придется как-то объяснять, почему Мильта вернулась без меня и где сама я пропадала. «Нет, к принцу Эмеру», — ответила та и с гордым видом покинула мою спальню, оставив меня в полнейшем недоумении. А Эмиру-то что от меня понадобилось? Понятное дело, на варе и шапка горит, но моя паранойя сейчас точно напрасна. Но никак принц не мог узнать, что я — это я. Так в чем тогда дело? Если меня чему-то жизнь в монастыре и научила, так это тому, что когда тебя вызывают непонятно зачем вышестоящие, точно не стоит сразу с порога говорить «это не я». По крайней мере, с настоятельницей это все равно не срабатывало. А уж она явно попроще того же принца будет. Так что в кабинет к Эмиру я заявилась крайне настороженная и с заранее заготовленными вариантами действий на все случаи жизни. Начиная с оправданий того, где я была весь день, и заканчивая тем, что на самый худой конец придется принца сразу вырубать магией, хватать кулона и мчаться прочь из дворца. Но Эмир встретил меня в довольно радушном настроении. Принц расслабленно сидел в кресле и взирал на кипу свитков на столе с таким видом, что это точно не его, ему подкинули, и вообще это Савер здесь забыл. Нет, я, конечно, понимала, что оба принца чем-то занимаются, помимо того, что один занудничает, а второй бабничает. Но пока их дела оставались тайной, покрытой мраком. А Мелисандра? До моего появления он будто бы уже успел забыть, что вызывал меня к себе. Это же чем таким его мысли заняты, что вдруг рассеянным стал? Проходите, присаживайтесь. Я со смиренным видом прошла к креслу напротив его стола. Села. Стараясь при этом держать спину столь прямо, будто палку проглотила. Как утверждала одна моя знакомая послушница, именно такая поза придает наиболее строгий вид. «Вы пожелали меня видеть?» Мимолетный сомнительный взгляд Эмира красноречиво говорил «нет». Он явно бы пожелал видеть кого-то посимпатичнее и, вероятно, менее одетого. Ну что еще взять с мужчины, который в наглую лезет целоваться к первым встречным в своей кровати девушкам? «Да, нужно кое-что обсудить. По словам Савера, вы каким-то чудом смогли найти общий язык с Мильтой, что весьма похвально, и даже уговорили ее съездить сегодня в храм. Но, как я понимаю, поездка и все дело и ограничилось. Вряд ли принцесса пожелала туда войти». Я даже растерялась. С чего он придает значение этой детали? Но все же кивнула. «Да, ваше высочество. К сожалению, полноценного визита не получилось». Мильту угнетают подобные места. Естественно, из-за ассоциации с монастырем. Но я хотел поговорить не об этом. Именно из того храма, куда вы сегодня ездили, пришло странное донесение. Жрицы видели нечто невероятное. Будто к одной из посетительниц снизошла сама солнцедержащая светящимся силуэтом и коснулась лба незнакомки как в знак благословения. И хотя видение было мимолетным, в его реальности не сомневаются. «А сами вы не видели ничего там странного?» Я с трудом подавила желание нервно сглотнуть. Хоть Эмир и смотрел на меня совершенно невозмутимо, не угадаешь ведь, что за этой невозмутимостью скрывается? Вдруг он уже знает, что это я? Но тогда, приятель, у меня вообще статус неприкосновенности. За мной сама верховная богиня. А богов вы тут боитесь? Нет, ну ладно, ты, может, и не особо кого-то боишься, но вот твоего старшего брата вполне можно запугать. Правда, и запугивание Саверу лучше предоставить именно в письменной форме и по пунктам. Я покачала головой. Нет, ничего необычного я не видела. Так как ваша сестра не пожелала войти в храм, я сама там побывала. Нет смысла врать, что меня там не было. Ведь и кучеры, и наш отряд сопровождения это опровергнет запросто. Но провела лишь пару минут. Жрицы как раз разжигали благовоние в ритуальных чашах. А от этого всегда кружится голова, и, к слову, померещиться может всякое. Эмир ответил не сразу. Да и никаких эмоций на его лице по-прежнему не отразилось. Так что оставалось лишь гадать, как он воспринял мой намек на возможные галлюцинации у жриц. «В любом случае, Амелисандра, в дальнейшем воздержитесь от посещения с моей сестрой подобных мест. И, кстати, насчет сопровождения. Вы же наверняка знаете, что завтра открытие традиционного новогоднего сезона. Вовсю идет подготовка к грандиозному балу. И, естественно, вы будете Мильту сопровождать от и до». Я открыла рот и тут же закрыла. Аж, боюсь, зубы клацнули. Нет, ну а как теперь мне быть? Я послушница, должна все время быть там с принцессой. И при этом я, должна как-то добраться до этого сидящего сейчас напротив меня бабника, чтобы забрать кулон. И Эмир никак не должен догадаться, что послушница и настоящая я — один человек. «При всем моем уважении к вам, ваше высочество, но мое воспитание претит мне посещать подобные увеселительные мероприятия». «Так вы там будете и не для того, чтобы веселиться». Эмир и бровью не повел. «Вы будете сопровождать Мильту и следить, чтобы она никаких глупостей не наделала. Увы, она вполне способна устроить публичный компрометирующий ее скандал. Такие попытки уже были, поверьте». «Напрасно вы так думаете о своей сестре. Она вполне способна быть здравомыслящей и...» Но Эмир перебил. «А Мелисандра, я вас позвал не для того, чтобы вы обсуждали мои приказы». Вроде и произнес без наезда, но прямо не по себе стало. Словно я та самая моська, которая посмела не то что гавкнуть, а просто косо посмотреть на слона. «Я отдал вам конкретное распоряжение, и либо вы его выполняете, либо покидаете дворец. Вопросы?» «Где мой кулон, зараза тиранистая?» «Вопросов нет», — мрачно парировала я. «Разрешите идти?» «Идите», — махнул рукой. Но едва я встала с кресла, чуть поморщился. «Только уж будьте любезны, завтра на бал надеть что-то менее заунывное». «Я оскорбляю ваше чувство прекрасного? Ну вот просто не сдержалась». «Я просто не хочу, чтобы завтра вас злословили. Поверьте, высший свет — это в большинстве своем сборище не самых дружелюбных друг другу людей. А уж дамы будут только рады пообсуждать чужие недостатки, особенно касательно внешности. Так что, есть в вашем гардеробе послушницы что-то повеселее? Какой-нибудь парадный вариант?» «Есть». «И какой же?» «Точно такой же, как этот, только с черным траурным воротничком. В монастырях, знаете ли, свои представления о безудержном веселье». Я могла поклясться, что Эмир с лёту раскусил и сарказм, и подтекст, и сейчас в полном праве выгнать меня в зашей вместе с моей язвительностью. Но он лишь усмехнулся. «Что ж, я начинаю понимать, чем вы могли понравиться Мильте. Все, идите. Насчет завтрашнего бала вы меня поняли, а если не поняли, ступайте к Саверу, он объяснит подробнее». «Издеваешься?» «Ладно, Эмир, подкол засчитан. 1-1. Пока ничья. Но это только пока». «Благодарю. Мне и ваших объяснений вполне хватило». И с видом оскорбленной невинности, которую собираются заставить завтра чуть ли не голышом на площади танцевать, я вышла в коридор. И хотя я сохраняла внешнее спокойствие, мысли метались лихорадочно. Вот как мне завтра выкрутиться? Бал-маскарад — идеальный вариант, чтобы подобраться к Эмиру, но я не могу быть одновременно в двух ипостасях. Впрочем, есть один вариант. В Равейском университете магов обучали в основном для службы при дворе. Почему-то в свободном плавании маги оставались редко. Хотя, казалось бы, такой простор для возможностей, но нет, в основном все самые одаренные дружно подавались во дворец. И потому в университете сразу обучали и премудростям светской жизни. По крайней мере, я умела танцевать, и этикет тоже штудировала, хотя всегда считала эти занятия самыми бесполезными. Кто ж знал, что однажды пригодятся. Конечно, в Алердане могут быть свои отличия, и я как раз планировала Мильту обо всем расспросить, когда она вернется. Ну а пока, в ожидании принцессы, я вытащила купленные повседневные вещи из сундука и убрала в гардеробную. Так что страшной-престрашной уликой пока оставалось лишь бальное платье, которое просто негде было спрятать от любопытных глаз служанок. Потому оно пока в сундуке и лежало. Нет, однозначно немнущаяся ткань — одно из главных преимуществ другого мира. «Не получилось!» — выпалила Мильта с порога моей спальни. И только после этого, спохватившись, закрыла за собой дверь. «Не получилось? Как так-то? Я ведь была уверена в успехе». «Я все сделала, как мы с тобой условились». Чуть запыхавшаяся принцесса буквально плюхнулась в кресло и за неимением веера теперь обмахивалась ладонями. Явно не от жары, скорее от нервов. Закатила форменную истерику. Мол, что же вы, гады бессердечные, хотите испортить последний бальный сезон в моей жизни, приставив даже на балу ко мне надзирательницу? А уж поверь, истерики закатывать я умею. Но толку? Она обиженно насупилась. Папенька, как всегда, предпочел под нелепым предлогом сразу же сбежать. А Савер? Савер в качестве аргумента начал приводить мне подробную статистику, сколько раз и на каких именно светских мероприятиях я пыталась устроить скандал. «А ты правда пыталась?» — с сомнением уточнила я. «Ну да. Рассчитывала, что хоть малейший публичный намек на испорченность репутации точно вынудит моего отца выдать меня замуж как можно скорее и отменить эту ужасную традицию с монастырем. Но зачем мне об этом напоминать? Как вообще можно злиться на меня за те мои гадкие выходки, которые все равно ведь не увенчались успехом?» «Логика, конечно, железная». «Ну ладно, а Эмер что?» Не то чтобы он оставался последней надеждой. Скорее, наоборот, этот крепкий орешек точно должен был не поддаться. Но я и не на него рассчитывала, а на короля со старшим принцем. Жаль, что впустую. Мильта насупилась еще больше, даже руки на груди скрестила. «А Эмир сказал, что это наверняка ты меня подослала. А еще сказал тебе передать, что тебя наняли не для попыток мною манипулировать, а для наставлений на путь истинный». «Да что ж он такой не в меру проницательный, когда не надо?» А Мильта продолжала. «Но вообще, как я поняла, Эмира, с другой стороны, очень даже устраивает, что ты нашла со мной общий язык. Но крайне не устраивает, что ты пытаешься обходить его же приказы. И что делать будем? Все отменяется?» «Ничего не отменяется». «Нет, я знаю, что ненормальное упрямство, когда не надо, это далеко не лучшая моя черта. Но сейчас вот просто дело принципа. Обыграть Эмира». «Ну как ты собираешься все провернуть?» Мильта смотрела на меня с разгорающимся любопытством. Очевидно, предвкушала очередное приключение. «Ты же не сможешь быть сразу двумя девушками? Или сможешь?» «С помощью магии можно создать иллюзорного двойника, но не до такой степени, чтобы он независимо перемещался и говорил». Покачав головой, я прошлась по комнате. Взгляд зацепился за собственное унылое сейчас отражение в зеркале. «И ведь видишь, в чем загвоздка. Завтра и вправду все под угрозой провала. Или Эмир заупрямится, или еще что пойдет не так, и потому мне могут понадобиться новые возможности. А для этого нужно раз и навсегда отбить у твоего брата желание лицезреть твою наставницу на светских мероприятиях». Мильта растерянно моргнула. «А это как?» Я не удержалась от коварной улыбки. «Завтра на балу сразу же якобы напьюсь в хлам, и чтобы я ни в коем случае не буянила, придется меня увести из бального зала. И тогда и у меня послушница будет алиби, и я настоящая смогу появиться. Главное все провернуть так, чтобы кое-кто не в меру умный ничего не заподозрил». «Но что, если у Эмира и нет уже кулона? Что, если он вообще его не находил? Что, если сам артефакт потеряла где-то в коридоре? Кто-то из слуг или стражей нашел и уже продал. Может, есть какие-то поисковые чары, чтобы артефакт найти?» «Эх, если бы. Магия так не работает. Чтобы найти что-то, у тебя должна быть частица этого чего-то. Для ориентира, понимаешь? То есть, к примеру, своруют у тебя платье. Ты сможешь магией найти лишь в том случае, если от этого платья останется кусочек ткани, ленточка или еще что. Даже магии нужна зацепка. И не иначе. А от кулона, к счастью или к сожалению, ничего не отвалилось. Так что сначала проверим версию с Эмером, а дальше уже видно будет». Но мне почему-то интуиция настойчиво подсказывала, что я права насчет принца. Артефакт точно у него. Все детали предстоящего плана пришлось обсуждать с Мильтой на ночь глядя. Все-таки завтра в суете могло просто не представиться возможности для того, чтобы толком посекретничать. Увы, но пока принцесса оказалась самым слабым звеном во всем замысле. А точнее, ее способность убедить Эмера в своем злодействе. Ведь именно Мильта должна была якобы подсунуть бедный, ни о чем не подозревающий мне, бокал с вином, после которого я начну задремывать прямо на балу. Главное, чтобы принц поверил. Ведь алиби мне нужно позарез. В остальном же вся моя подготовка заключалась лишь в продуманном до мелочей пути отступления. Ведь если вдруг что-то на балу пойдет не так, я гарантированно должна исчезнуть. Кто Эмера знает, он вполне может и охрану на меня спустить, едва увидит на балу. И потому бегство должно быть спланировано от и до. Но тут я не стала особо мудрствовать. Просто создала руну возвращения на полу в своей комнате. Незримая для простых людей, она должна была сработать как телепортация моментально, едва я пожелаю. И хотя на эту руну у меня и ушло почти полдня, но оно того стоило. Теперь, в случае опасности, я мгновенно окажусь снова в своей комнате. А там только и останется, как снова нацепить магическую личину послушницы. И никаких следов, никаких зацепок. Может, Эмир умён и проницателен, но в магии ему меня точно не переиграть. К началу бала я уже была как на иголках. Впрочем, Мильта переживала куда больше, чем я. «Если ты не сможешь добыть кулон...» Страдальчески заламывала она руки в кружевных перчатках, когда служанки наконец ушли. «То всё пропало. Без кулона я обречена сгинуть в монастыре, превратиться в такую же склочную злюку, как наша тётка. Разве же это справедливо? Давай не будем расстраиваться раньше времени». Я старалась не показать, что тоже нервничаю, пусть хотя бы одна из нас выглядит уверенной. «Главное — действовать по плану. Обеспечишь мне прикрытие, и тогда я смогу подобраться к твоему брату. А дальше уже действуем по обстоятельствам». «Но, допустим, всё сработает. Только как ты сама на бал соберёшься? Или магией можно и платье надеть, и прическу самой себе сделать?» «Платье можно надеть и ручками. Хотя да, признаю, с бальным это совсем не так просто. Но я уже репетировала, справлюсь. С волосами сложнее, но придумаю что-нибудь». Мильта хотела ещё что-то возразить, но объявившаяся служанка сообщила, что принцессу уже ждут. Что ж, вперёд на авантюру. Хочется верить, что это будет первое и единственное. Но кто знает. Эмир. Всё-таки в маскарадах своя особенная прелесть. Если, конечно, постараться, чтобы под маской тебя точно не узнавали. Савер считал наоборот, но он и не любил неожиданности. «Что толку от того, что окружающие не будут знать, ты это или не ты?» — вопрошал брат, пока ещё стояли на внутреннем балконе, откуда открывался вид на весь бальный зал. «И тем более твоя скрытность не оправдана. Если та неведомая девица на самом деле должна сегодня объявиться, как ты утверждаешь, то смысл тебе оставаться неузнанным? Как же тогда она тебя найдёт?» «А мне не надо, чтобы она меня нашла. Мне надо самому её найти», — парировал Эмир, внимательно рассматривая входящих в зал. Конечно, отсюда не получалось разглядеть лиц, да и все приглашённые были в масках. Но пока ориентиром служили только огненно-рыжие волосы той незнакомки. И ещё ни одной девушки с такими не мелькнуло. «Если ещё найдёшь», — фыркнул Савер. «О, вот кого точно можно сразу узнать». Эмир и без пояснений понял, о ком речь. И если Мильту ещё можно было издалека перепутать с какой-нибудь другой великосветской дамой, то вот её спутница в блеклом монастырском наряде узнавалась сразу же, хотя Мелисандра, как и полагается, маску надела, такую же унылую в цвет своего платья. «Всё же с твоей стороны это было жестоко», — хмуро констатировал брат. «Заставить бедную послушницу тоже прийти на бал. Сам же знаешь, толку от неё здесь никакого. Тем более Мильта и сама присмирела». «Мне не нужен здесь от Мелисандры толк. Мне нужно, чтобы она смирилась с фактом, что мои приказы нужно выполнять беспрекословно», — возразил Эмир, всё же проследив взглядом за сестрой и её невзрачной сопровождающей. «И раз уж она нашла подход к Мильте, тем более не должна допускать никакой самодеятельности. Все от и до, только по нашим указаниям». «И ты меня ещё обвинял в излишнем стремлении к контролю». Савер с укором покачал головой. «Что ж, оставлю тебя наедине с твоим ненормальным желанием высматривать рыжеволосых. Лично мне пора заняться делом куда более приятным. Мы с Литерией условились, что попытаемся найти друг друга в зале. Ей кажется ужасно романтичным узнать друг друга, несмотря на маски на лицах». Не дожидаясь ответа Эмира, улыбающийся Савер поспешил по лестнице вниз прямиком в зал. Тут и без тётушкиного дара предсказаний ясно, что кое у кого точно будет сегодня отличный вечер. Даже забавно, как брат моментально меняется, если дело касается его невесты. Эмир снова перевёл взгляд на парадный вход в бальный зал. Народ всё прибывал, музыка гремела. А что, если рыжеволосая любительница маскировки явится на бал под чужой личиной? Как тогда её узнать? Достал из кармана парадного камзола кулон. Осколок кристалла никак тебя не проявлял. Так что, если даже его хозяйка уже здесь, артефакт выдавать ее не собирался. Ничего-ничего, все равно попадется. Она обязательно появится. Даже если не за артефактом, то точно из-за своего странного предназначения. Самому бы еще понять, что значит это проклятие. Время шло. Ничего не происходило. Точнее, происходило многое, но ничего из того, что с таким нетерпением ждал. Пара бокалов вина, несколько танцев с вполне милыми девушками, торжественная речь отца об открытии новогоднего сезона — все как и всегда. Единственное из более-менее любопытного — это попытка Мильты споить свою наставницу. Вот только после первого же бокала Амелисандра вознамерилась так и уснуть, прислонившись к одной из колонн. Даже собирался уже подойти, но Савер опередил и отправил задремывающую послушницу прочь из зала. В остальном же все было ровно так же, как и на множестве балов до этого. Хоть уже чувствовал себя тем еще параноиком, но целенаправленно не подходил ни к кому, рядом с кем его личность могли опознать. Ни к отцу, ни к брату, ни к друзьям. Конечно, может, такие меры и были чрезмерными. Может, рыжеволосая не знает никого из его окружения, чтобы вот так его самого под маской вычислить. Но пока хотелось предусмотреть абсолютно все. Да только появится ли она вообще? Ближе к полуночи уже начало казаться, что нет. Савер все миловался с Летерией, Мильта танцевала с разными кавалерами, но в целом вела себя абсолютно благопристойно, без каких-либо привычных провокаций с ее стороны. Казалось бы, беспокоиться не о чем, наслаждайся себе прекрасным вечером. Тем более тут и так нет отбоя от красавиц, выбирай любую. Но настроение неуклонно портилось. А вместе с ним таяла и уверенность, что смог предугадать действия незнакомки. С чего он вообще взял, что ее неведомая проклятая связь с ним заставит эту девушку снова объявиться? И когда уже готов был мрачно признать поражение в собственных догадках, появилась она. Сколько сегодня здесь девушек подходящего возраста? Несколько десятков? А сколько из них с нужным цветом волос? Видел лишь трех. Но все эти подсчеты в духе Савера не срабатывали. Именно эту девушку нельзя было спутать ни с какой другой. Ее волосы не топорщились модными в последнее время объемными сложными буклями, из-за чего головы многих дам больше походили на корзинки с витой выпечкой. Но даже ее простой пучок с несколькими упрямо выпущенными вьющимися прядками при всей своей элегантности казался неуместным. Просто перед глазами все еще стоял образ незнакомки с просонья. И как ее волосы рассыпались по белоснежным плечам. Ну да, конечно, она же не могла явиться на бал в таком виде. Но как и прическа, так и ее платье отличалось от нарядов большинства присутствующих дам. В то время как в моде был бархат, причем довольно траурных цветов, незнакомка же предпочла изумрудно-зеленый атлас. И ни массивных украшений, ни перчаток из кружева столь тонкого, словно его плели пауки, ни веера с самоцветами, никаких деталей, которые бросались бы в глаза. Но, может, в том и суть? Что когда у других обращаешь внимание именно на всю эту мишуру, то и мишура получается интереснее самого человека. А здесь, хоть обвешайся незнакомка драгоценностями, это все равно осталось бы незаметным. Ведь сама она ярче. Или просто сам он уже от ожидания плохо соображает. И вообще относится предвзято. Так что хватит уже пожирать ее глазами, пора подбираться к ней вплотную. Анна. Я ни разу в жизни не бывала на балах. Их не устраивали, естественно, ни в монастыре, ни в университете. Хагер, правда, как-то пытался навешать мне воз королевской лапши на уши, мол, свожу тебя в свой дворец, покажу свой бальный зал, покажу. И я как-то раньше не задумывалась, что и вправду когда-нибудь попаду на настоящий бал. В своих планах я рассчитывала после окончания университета стать магом в свободном полете, путешествовать по миру, открывать его удивительные тайны, помогать людям. Эх, если бы я еще тогда знала, что могу вернуться в родной мир, к своей семье. Но сейчас, входя в бальный зал королевского дворца в Дерибурге, я думала вовсе не о волнительном «Ах, это мой первый бал». И даже не о решительном «Ух, найду Эймера и буду трясти его за грудки, пока мой кулон не вывалится». Нет. мысли меня терзали весьма прозаичные. Начиная с того, что самой надевать бальное платье — это целый квест, и заканчивая тем, что купленные мной туфли идеальны лишь для того, чтобы в них сидеть и не шевелиться. Но вот ходить, танцевать, спасаться бегством — увы, нет. И не будет ничего романтичного в том, если я их на манер Золушки потеряю. Но, как говорится, красота требует жертв. Особенно красота ради добычи исполняющего желания артефакта. И, может, при моих замыслах мне бы куда лучше подошло бы красться по стеночке, как заправский ниндзя, но, боюсь, это бы выглядело куда подозрительнее. Потому я просто прогуливалась по залу. И единственное, в чем могла проявиться моя нервозность, это в стремлении поправлять кружевную маску на лице через каждые пару минут. Хоть она держалась крепко, но мне все чудилось, что вот-вот свалится. Меня уже несколько раз пригласили на танец, и даже пару раз предложили выпить по бокалу вина и ближе познакомиться. Но я пока всем вежливо отказывала, все еще рассчитывая найти здесь принца. Нет, ну вот и кто из нас двоих мастер маскировки? Даже Мильта до этого не смогла выискать Эмера среди присутствующих в зале. Хотя Савер сказал, что тот точно здесь, но и сам указывать на него не стал. И как мне теперь искать? Тут полно шатенов. Ну ладно, далеко не все из них такие высокие и с фигурой атлета, но вот если бы Эмер разгуливал здесь голый по пояс, я бы точно его узнала. Уж очень врезался в память его образ поутру. Так, ладно, нужно просто прочесать весь зал, внимательно приглядываясь к окружающим, и... Выросшая передо мной широкоплечья глыба моментально окончила мои поиски. «А в одежде тебя даже не узнать». Вот кто еще так скажет? Да и такого наглого взгляда еще поискать, и то не найдешь. А голос? Нет, правда, уже от одного звучания будто что-то внутри вибрирует. Как говорится, ты узнаешь его из тысячи по словам, по глазам, по голосу. Его образ на сердце высечен, ага, ароматами неприятностей. Я изобразила милую улыбку. «Простите, а мы разве знакомы?» «То есть...» «Вы меня не помните?» «Ох, ну и обаятельная же у тебя улыбка, гад ты коварный!» «Неужели так с каждым, с кем вы просыпаетесь в одной кровати?» «Боюсь, у вас чересчур заурядная внешность, чтобы я вас помнила. Да и маска не слишком способствует узнаванию». «Не, я честно хотела начинать со светской беседы, без попыток распилить друг друга пилками сарказма. Но язык мой враг мой. Только... Не брать же теперь свои слова обратно. Тем более Эмер нарочно меня спровоцировал. Что ж, теперь его ход. С вашего позволения, не в меру критичная леди, я все же маску оставлю. С усмешкой смотрел на меня он. Для большей загадочности. Согласитесь, в неспособности узнать друг друга есть свое очарование. Но вы же меня как-то узнали? Откуда у меня это ощущение, будто Эмер играет со мной? Врожденное чутье на неприятности подсказало. Хмыкнул принц. Протянул мне руку. И, кстати, в качестве компенсации за нашу первую встречу вы должны мне как минимум один танец. Ох, как и рвалось в ответ. А у вас что, каждый раз девушка в постели вызывает моральную травму, раз это надо компенсировать? Но я героически сдержалась. Мне не дергать тигра за усы и надо, и даже не тыкать в него палкой. А как-то ласково и вежливо почесать за ушком, чтобы он сам мой кулон отдал. И почему сразу какие-то неприличные ассоциации в голову полезли? Ничего Эмеру не ответив, я вложила свою руку в его. А ведь мы, получается, впервые друг к другу прикасаемся. Если, конечно, не считать целовательного порыва этого извращенца. Эмер чуть сжал мою ладонь, то ли к чему-то в самом себе прислушиваясь, то ли так подчеркивая, кто тут главный. Мне и так-то было не по себе, а сейчас аж мурашки пробрали. Ну, подумаешь, красивый мужчина за руку держит. Что тут такого? Наверное, я просто уж очень нервничаю. А ведь вдобавок еще предстоит танцевать в этих ужасных туфлях. Ну, ничего, ничего. Может, повезет, и я быстро отмучаюсь. Принц повел меня в центр зала к другим танцующим парам. Мельком я увидела за одной из колонн следящую за нами сияющую Мильту, которая явно была готова в любой момент радостно хлопнуть в ладоши. но пока ограничилась лишь радостным поднятием больших пальцев вверх, мол, молодец, давай вперед. Это я ее научила. Плохому, ага. Только рано радоваться. У меня чем дальше, тем больше предчувствия, что это не я тут охочусь на Аймера, а он на меня. Хотя бы в этом провидение оказалось ко мне милостиво. Музыканты как раз принялись играть плавный и неспешный «Блау-Вейс», а то что-то поэнергичнее, боюсь, окончилось бы для меня местным травмпунктом. А ноги мне ломать нельзя. И даже не потому, что они мне дороги, и я к ним привыкла. А потому что Эймер потом меня по хромоте запросто опознает. Нет. И почему мне не попался принц поглупее? Первые пару кругов по залу мы проделали в молчании. Я просто пыталась подобрать слова, хотя ведь их заранее продумывала. Но почему-то все больше не по себе становилось от близости принца. Раньше на танцевальных занятиях в универе меня этот танец никогда не смущал. А тут что-то и слишком близко мы, и как-то ладонь Эмера на моей талии напрягает, и за вторую руку он меня держит, как-то, в общем, слишком уверенно держит. Что вообще со мной не так? Приступ тактильной паранойи? Все было бы проще, если бы Эмер при этом на меня так не смотрел. Вот словно бы пытался прямо в моих мыслях прочесть что-то. Ну или веснушки пересчитать. Ну а вдруг ему раньше не попадались девушки, у которых веснушки даже зимой? Ох, солнцедержащее, что за хаос у меня в мыслях? Ну что ж. Он все же первым нарушил напряженное молчание, когда новый виток мелодии вернул нас в самый центр бального зала. Обычно все складывается наоборот. Никогда раньше в моей постели не оказывалась девушка, еще до того, как я узнал бы ее имя. Но раз уж с тобой так сложилось... Интересно, он нарочно обращается то на ты, то на вы? То, может, хоть теперь представишься? Ведь кто я такой, ты без сомнения уже знаешь. Нет, нет, нет. Я милая, вежливая девушка, и мне хватит силы воли сдержать в ответ сарказм. В конце концов, кулон вернуть куда важнее, чем потыкать в ответ Эмера колкостями. Мое имя? Это не так важно. Ну-ка, впервые в жизни стараемся изобразить кротость. Куда важнее, что случилось ужасное недоразумение. Я ведь прекрасно знаю о запрете магии в вашем королевстве и вообще не собиралась сюда приезжать. Но злостные недоброжелатели так подстроили, чтобы я сюда перенеслась, и мне теперь никак не вернуться обратно без одного случайно потерянного артефакта. Боюсь, он остался у вас в спальне, ваше высочество. Небольшой такой кулон в виде осколка кристалла. Не сомневаюсь, вы как истинный джентльмен... Надеюсь, он знает такое слово. Немедленно мне мой артефакт вернете, чтобы и я, в свою очередь, могла вернуться домой. Ну все. Теперь Эмер тут же мне кулон отдаст, и все. Аривидерчи. Вряд ли Эмер даже подозревал, что это его последний шанс все же предстать передо мной адекватным, здравомыслящим и вообще милым-примилым. Хотя даже если бы и подозревал, поступил бы он иначе. Надо же, какая удивительная история. Вот никак по голосу нельзя было распознать, иронизирует он или нет. Ну а по лицу и подавно, спасибо маске. Искренне вам сочувствую. Ума не приложу. Как у такой милой девушки могут быть недоброжелатели? Недоброжелатели, боюсь, есть у всех. Мы как раз по правилам танца разошлись на расстоянии вытянутой руки, так что я продолжила лишь когда снова оказалась рядом. Ну так что, ваше высочество? Верните мне кулон, будьте добры. Я не сомневаюсь, вы войдете в мое положение бедной девушки. Вы знаете, я прямо обожаю входить в положение. Нет. Все-таки зараза иронизирует. Особенно бедных девушек. Но? Вот так и знала, что обязательно будет какое-нибудь «но». Ну почему меня обучали боевой магии, а не каким-нибудь манипуляциям с чужим сознанием? Загипнотизировала бы сейчас принца, и дело с концом. Но и вы, в свою очередь, постарайтесь меня понять. Самым смиренным видом продолжал Эмер, по-прежнему кружа меня в плавном танце. Я никак не могу пренебречь правилами безопасности. И вдруг вы, несмотря на столь милую внешность, на самом деле лелеете злодейские планы против моей страны. На кой мне сдалась твоя страна? И какие именно мотивы ты прикрываешь столь пафосными речами? Но я пока ничего не ответила, мрачно слушала. И, само собой, как истинный джентльмен. Улыбка обаятельнейшая, но так и читается за ней усмешка. Я верну вам ваш артефакт. Но прежде я просто обязан удостовериться, что вы сказали мне правду и совершенно безобидны. Неужели вы видите угрозу в столь хрупкой безобидной девушке? Я все еще старалась сохранять хорошую мину при плохой игре. Эмир хмыкнул. Ну, подушкой по лицу я получил совсем уж не безобидно. Скажете, не за что? Мое терпение кончалось. Или вы просто шли, случайно споткнулись и на меня в кровати упали? Да, именно так. И глазом не моргнул. У нас что, соревнование, кто друг другу больше сегодня соврет? Так, ладно, срочно переходим к плану «Б». Как бы так принца обездвижить, чтобы пошарить у него по карманам? Хотя где гарантия, что он носит мой кулон с собой? Что, если запер в каком-нибудь сейфе? В любом случае... Продолжал Эмир, невозмутимо улыбаясь. «Артефакт ваш я верну только тогда, когда удостоверюсь, что вы не представляете опасности для Аллердана. А до тех пор пусть уж кулон побудет у меня». «Ну, тогда не удивляйтесь, когда он внезапно рванет и снесет вам пол дворца». «Нет уж, дружище, в эту игру можно играть вдвоем. Бесхозные артефакты частенько так поступают». Улыбка Эмира стала еще довольнее. Казалось, он прямо наслаждается происходящим. «Увы, увы, но запрет на магию в моем королевстве еще не означает, что сам я в магии не разбираюсь. Врага, видите ли, нужно знать в лицо. И ваш кулон уж точно не из тех артефактов, которые взрываются сами по себе». «Да? Ты так уверен? Я и сама-то ничего толком про этот дар солнцедержащий не знаю». «Разбираетесь в магии, значит?» Я ему в ответ тоже мило улыбнулась. «Надо же, какой разносторонне развитый принц попался!» «А что, вы многих принцев знаете?» «Достаточно, чтобы делать выводы об одинаковости вашей братьи. Вот ты даже не подозреваешь, а разочаровал меня окончательно. Как вообще ты мог при первой встрече показаться мне милым?» Музыканты как раз закончили играть. Как и положено, мы с Эмиром отошли на шаг друг от друга, принц мне кивнул, я присела в реверансе. Ну все, а теперь на выход. Раз такой заманчивый план А провалился, может, еще успею поискать кулон у принца в кабинете? Но Эмир вдруг придержал меня за руку. «Предлагаю нашу милую беседу продолжить в саду. Здесь слишком душно, не находите?» «Я нахожу, что здесь слишком бессмысленно», — холодно парировала я. «Не ожидала от вас такой черствости. По сути, беззащитная девушка вдруг оказалась в другой стране, вообще без ничего, даже без одежды. И мало того, что испугана не на шутку, так еще и вынуждена была в панике бежать из дворца, украв у прислуги одежду. Благо, хоть за пределами этих стен нашлись добрые люди, помогли мне попасть на бал, где, как я думала, благородный принц поступит как настоящий мужчина и поможет мне в моей беде. И всего-то тем, что отдаст то, что и так мне принадлежит. Но нет, никогда я еще так жестоко в людях не ошибалась». Для убедительности стоило бы еще пустить слезу, но при всей театральности праведного возмущения у меня в голосе тоже хватало. Эмир мою пылкую речь выслушал без каких-либо эмоций. Да и ответил все так же преспокойно. «Давайте на чистоту. Вы знаете, кто я, но я о вас не знаю ничего. Я выдвинул вполне простые условия, но вы их отвергаете. Даже сейчас, готов поспорить, вы заранее заготовили себе путь отхода и в любой момент снова прикроетесь маскировочной магией, чтобы исчезнуть. Но раз вам так нужен этот кулон, то придется все же играть по моим правилам». Эмир. Безумно хотелось снять с нее маску, чтобы видеть полностью выражение лица. Но и без этого уже прекрасно понимал, что в глазах незнакомки предстает далеко не в самом лучшем свете. Впрочем, узнать правду для него куда важнее, чем произвести хорошее впечатление. «Знаете, ваше высочество, вы на первый взгляд кажетесь довольно неглупым мужчиной», произнесла она довольно холодно. «Так посудите сами. Если бы я замысливала какую-нибудь пакость, то стала бы я действовать так открыто. Я случайно оказалась в вашей спальне, где вы сами же меня до смерти перепугали. Любая здравомыслящая девушка отреагировала бы так же, если бы проснулась от того, что к ней полез незнакомец. Но я все же презрела свои эмоции. Пришла сюда, пришла к вам. Я надеялась на ваше понимание и благородство, но, выходит, надеялась зря. Я совершенно ни в чем перед вами не виновата, и мой кулон точно вам ни к чему, ведь действует только у меня. Так что эти ваши попытки шантажа выглядят мелочно и некрасиво. Уж простите за откровенность». Она снова попыталась уйти, но не только не отпустила ее руку, но и чуть сильнее сжал ладонь. Многие уже бросали на них любопытствующие взгляды, но сейчас это совершенно не волновало. «Может, вы передо мной ни в чем и не виноваты? Но это пока не виноваты». Не собирался даже заикаться о проклятии, хотя прекрасно понимал, что без объяснения его высказывание выглядит бредом паранойка. «Да, я поступаю сейчас далеко не как джентльмен, но и вы не просто не откровенны со мной, а вполне себе запросто лжете. Я знаю, как действует магия, леди, и боги давно ввели запрет на принудительное перемещение. Так что телепортироваться в мою спальню вы могли исключительно добровольно, и никак иначе». Но все же смягчил тон и ослабил хватку. «У нас снова все идет наперекосяк». Примирительно улыбнулся. «При первой же встрече все было кувырком, и вторая попытка пока ничем не лучше. Может, перейдем сразу к третьей? Просто признаем заранее, что мы оба хороши. Оба поступаем сейчас некрасиво и попытаемся все же прийти к соглашению. Что скажете? Мое приглашение прогуляться по саду все еще в силе. Можем спокойно побеседовать там, где уж точно посторонних поменьше». «И вы не боитесь остаться наедине с потенциальной всей такой опасной мной?» Она явно не пыталась запугать, но, похоже, рядом с ним та еще язва. «Думаю, я опасен для вас ровно так же. Хотя бы просто физически. Так что давайте сойдемся на том, что сегодня друг другу все же ничего не сделаем. Прошу». Сделал приглашающий жест в сторону выхода из зала. Она ничего не ответила, но пошла с ним молча. И, казалось бы, какая ему разница, что она думает, но почему-то коробило, что относится, даже если не так, как к потенциальному врагу, то близко к этому. Конечно, все было бы иначе, отдай он ей артефакт после первой же ее просьбы об этом. Но, увы, увы, проверку на истинного джентльмена он с треском провалил. И не жалел об этом. Пока он не узнает о проклятии, позарез нужна гарантия, что рыженькая обманщица никуда не денется. И все же многое бы сейчас отдал, чтобы прочитать хоть талику ее мыслей. Что-то все-таки в ней завораживало, и даже не внешность, а сама суть. Такое бывает, когда встречаешь родственного человека, которого понимаешь буквально с полувзгляда. Но в то же время совершенно ее не понимал. Будто перед ним сложнейшая загадка. Но именно его загадка. Исключительно для него созданная загадка. Даже если и проклятие, то именно дарованное. Точно. Тетушка же тогда в своем предсказании и говорила что-то про проклятие в подарок. Еще зацепила тогда столь несуразное сочетание. Ведь как проклятие может быть подарком? Что ж, осталось только это разгадать. Анна. Что ему от меня нужно? Ведь что-то точно нужно. Иначе бы не стал бы разводить весь этот маскарад. Да если бы Эмер считал меня хоть сколько-нибудь угрозой, то мы бы сейчас не мило беседовали в бальном зале, а я бы сидела на допросе в месте куда менее приятном. Но какими бы ни были истинные мотивы принца, он их озвучивать что-то не собирается. Как и я свои не собираюсь. Получается, у нас тут заранее проигрышный поединок. Ложь против лжи. Бессмысленный и рискованный. Для меня рискованный. Но пока от телепортации прочь удерживало только любопытство. Все же в глубине души я и вправду хотела, чтобы Эмир проявил себя с благородной стороны. И, как прекрасный рыцарь из столь любимых книг Мельты, сразу возжаждал помочь прекрасной даме. И я хотела этого даже не столько ради кулона, сколько для собственной веры, что вот такие мужчины еще существуют. Но, с другой стороны, даже лучше, что моим наивным мечтаниям пришел конец. Нельзя жить иллюзиями. Даже такими заманчивыми. Зимний сад располагался в самом центре дворца. Как будто все вокруг этого магического купола изначально и строилось. Хотя смысл? Нет, ну ладно, зимой такой вот прекрасный островок безмятежного лета — это просто чудо. Но в остальное время? Тем более в Эллердании, если мне не изменяли мои познания, зима так и вовсе короткая. Большую часть года царит солнечная благодать. Так смысл тогда создавать столь сложную магическую систему, чтобы на небольшом пятачке земли царило лето, да еще и именно вокруг него дворец строить? Все это я на Эмира и вывалила. Едва мы миновали внутреннюю арочную галерею с витражными стенами и вышли в зимний сад. Принц хоть и выслушал мой поток мыслей стоически, но выдал не особо обнадеживающе. «Обычно нормальные девушки при виде этого великолепия задерживают дыхание и источают восторги, столь витиеватые, что просто заслушаешься». Но на мой мимолетный взгляд тут же усмехнулся. «Да-да, я понял, что к числу нормальных девушек ты не относишься. Но что касается твоих вопросов, в Эллердане запрещена магия именно у людей, как у ее носителей. Неодушевленные же предметы разрешены. И, в конце концов, почему мы должны отказываться от подобных благ? Ты, кстати, сама-то откуда?» «Из Виттенхейма. Уж то-что, а предысторию я себе подготовила. И очень рассчитываю поскорее туда вернуться. У меня, между прочим, свадьба как раз в последний день года». «Свадьба?» Прозвучало так скептически, словно Эмир вообще не верил, что на мне кто-то может захотеть жениться. «Именно так. Но я упорно гнула свою линию. Как раз-таки моя соперница и подстроила этот магический перенос сюда. Рассчитывала навсегда от меня избавиться. Так что уж простите, устарели ваши познания в магии. Людей вполне себе можно телепортировать. И пусть теперь попробует доказать, что это не так». Но Эмир не стал пока ничего возражать. Мимо как раз прошла по садовой дорожке мило воркующая парочка, ведь не одни мы нашлись такие умные, чтобы здесь бродить во время бала. И как-то даже стало грустно. Вот гуляют люди, наверняка среди них и влюбленные, и просто флиртующие. И только мы, как два матерых разведчика, пытаемся из-под тишка расколоть друг друга. Хотя Эмир все же не из-под тишка. Что ж, допустим. Как-то уж очень просто он проглотил мою версию. «Но почему тогда жених тебя не ищет?» «Он и искал, но не знал, где я. Хорошо, хоть я сразу же послала ему весточку обо всем случившемся. Так что ждет меня теперь с нетерпением и очень переживает». И очередной крайне сомнительный взгляд. «Ждет? Просто ждет? «Ну да. Он же у меня маг, а магам нет входа в Эллердан, а жених у меня законопослушный». «Имя-то хоть у него есть?» Прозвучало настолько в лоб, что медлить с ответом никак было нельзя. «Хагер», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Его зовут Хагер». Надеюсь, долбанутый обладатель этого имени сейчас не просто икнул, а уж подавился. Интересно, когда этому больному на голову гаду надоест меня искать? «Странно, что вы не спрашиваете про мое имя», — тут же добавила я, запоздало сообразив, что Эмир хочет знать Хагера, ведь имена принцев обычно запрещено повторять простолюдинам. Так что лучше срочно сменить тему. «А зачем?» Эмир улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, в ответ я правду точно так же не получу». Мы остановились как раз у аккуратно подстриженной изгороди, а с другой ее стороны очередная парочка о чем-то приглушенно друг с другом хихикала. Пришлось снова пережидать, когда лишние свидетели уйдут подальше. И только я хотела ответить Эмеру на предыдущий выпад, как принц с невозмутимой улыбкой достал из кармана парадного камзола мой кулон. Осколок кристалла призывно сверкнул фиолетовым и даже чуть крутанулся вокруг своей оси. У меня аж дыхание перехватило. «Ты хочешь вернуть его, так?» Эмер в демонстративной задумчивости перевел взгляд с меня на кулон и обратно. «А я хочу знать правду. И до тех пор эта милая вещица побудет у меня». Ловко подбросил в руке и сжал в кулак так, что лишь тонкая цепочка осталась снаружи. И вот что мешает мне сейчас долбануть принца боевой магией для оглушения, забрать кулон с его бессознательной тушки и умчаться в дальние дали? Здравый смысл мешает. Как и гордость мешает сейчас о чем-то просить и что-то пытаться дальше доказывать. Резко развернувшись, я пошла прочь прямо вдоль изгороди к выходу из накрытого куполом зимнего сада. Там и телепортируюсь. Эмир не пошел за мной. Лишь вслед прозвучало самоуверенное «Завтра». На главной площади. В полдень. А вот хрен тебе. Я даже не обернулась. Если меня чему-то и научило общение с принцами, так это тому, что нельзя плясать под их дудку. И то, что Эймер преследует какие-то свои тайные цели, связанные то ли со мной, то ли с кулоном, это точно не к добру. Зато я выяснила, что артефакт он держит при себе. Наверняка. А значит, нужно просто перейти к плану «Б». Теперь вернуть кулон — уже дело принципа.